Глава 3. Нити доверия. После получения землянином вида на жительство, звездная кошка не спешила покинуть орбитальную станцию Рамба. На это были свои причины. Незадолго до полета к столичной планете Империи Ренайт с птицей удачи приключился конфуз, чуть не стоивший жизни ее экипажу. Это случилось в то время, когда искатели приключений подвязались на поприще сыска, поддавшись на уговоры Арктура, который не только торговал всякой всячиной, но и подрабатывал черным маклером, они взялись за поиски драгоценностей одной обморочной дамочки. Поначалу это выглядело даже забавно. Рассказывая об обстоятельствах, при которых пропали ее безделушки, шустрая красотка бегала по комнате, при этом она периодически закатывала глаза и падала либо на руки Ласла, либо на ближайший диван, если ему удавалось вовремя увернуться. Как бы то ни было, но их заказчица искренне переживала из-за того, что пропало фамильное ожерелье, подаренное мужем. К ее великому огорчению окольцованный рогоносец весьма трепетно относился к семейной реликвии, к слову сказать, имеющей баснословную стоимость. Все бы ничего, но перезрелая шалунья оказалась жуткой скупердейкой. Почуяв, что они нуждаются в деньгах, она по максимуму срезала их вознаграждение. Соблазн наказать ее за жадность был настолько велик, что Ласло всерьез подумывал оставить ожерелье себе, когда вытряс драгоценности из ее любовника. Единственное, что его остановило, это нежелание упасть в глазах элиты. С юношеским максимализмом она воображала, что честность – это неотъемлемое качество охотников за сокровищами. Правда, когда они возвращали ожерелье, на личике звездной кошки промелькнуло сильнейшее сожаление. Бессовестная дамочка снова устроила торг и умудрилась основательно их обобрать, урезав и без того скудное вознаграждение. Когда желание пристрелить талантливую интриганку приняло характер мании, Ласло вышел из комнаты от греха подальше. Расстроенные, они в тот же день покинули богатейшую планету-курорт и, дозаправившись на орбите, устремились в открытый космос. Несколько суток они перемещались в режиме реального времени. Конечно же, не ради удовольствия сжечь как можно больше драгоценного химического топлива. Чтобы совершить гиперпрыжок, кораблю был необходим солидный кусок чистого пространства, ведь любая помеха при переходе могла забросить его в неизведанные дали. Расчетная точка была уже близка, и за бортом птицы удачи простиралась безграничная тьма космоса, как вдруг от наружных систем наблюдения поступил сигнал тревоги. По всем помещениям корабля пронесся вой сирены, способный поднять даже мертвого. Вырванный из сладкого забытья Ласло, будто ошпаренный, подскочил на кровати. Ругаясь, на чем свет стоит, он скатился на пол и, вскочив на ноги, бросился к рубке управления. Элита была уже там. Она глядела на обзорный экран, в центре которого светилась яркая точка. И хоть та пульсировала тревожным красным светом, судя по ее спокойной рожице и ленивым движениям, ничего экстраординарного не происходило. Успокоившись, Ласло плюхнулся на место у орудийного пульта, и шлемофон мгновенно выпустил тонкие отростки. Они подсоединились к его системе наведения, и на яркую точку легло перекрестие прицела с указанием точных координат. «Что за паника?» – вопросил он, с трудом подавляя очередной зевок. «Непрошенный гость», – последовал краткий ответ. «Пираты?» – оживившийся Ласло подался вперед. Его цепкий взгляд прошелся по экрану, разыскивая прибежище неприятельских кораблей. «Можешь не суетиться. Прямо по курсу бродяга-астероид. Вроде бы без свиты». Звездная кошка озабоченно нахмурилась. «Довольно крупный гад», — проворчала она, изучая поступающие данные. «Откуда он только взялся на нашу голову? Ведь на курсовой ленте нет никаких подозрительных всплесков по массе». «На нет и суда нет», — потянувшись, землянин сладко зевнул. «Ну что, двинули досыпать? Слушай, нечего злобно таращиться на меня. Это же банальная смена курса, нам здесь абсолютно нечего делать». «Нет, нельзя нарушать правила межзвездной навигации. Да ладно тебе, Аэлита, только повернутые соблюдают все правила. Значит, ты имеешь дело с одной из них. Это точно, подумал Ласло и ухмыльнулся при виде неподдельного возмущения, появившегося на круглом личике. Звездная кошка уже неплохо его знала и вполне могла проследить ход его мыслей. Чтобы не попасть в просак, землянин попытался вспомнить соответствующий раздел огромного справочника, выданного ему для обязательного прочтения. Увы, в его памяти не отложилось ничего, кроме местонахождения спасательных средств и действия экипажа во время эвакуации со звездолета. «Ну, что-нибудь вспомнил?» — поинтересовалась Аэлита, наблюдая за его красноречивой мимикой. «Даю голову на отсечение, что ты даже не знаешь, о чем идет речь». «Велика важность, ты же знаешь!» От негодования звездная кошка даже подпрыгнула в кресле. «Обезьян, не испытывай мое терпение! Твое дремучее невежество уже переходит всякие границы!» «Нечего придираться, никто не в состоянии запомнить такую прорву информации, тем более за столь короткое время», — проговорил Ласло с ленцой в голосе и тут же состроил покаянную мину. «Клянусь, киска, я старался. Учил днем и ночью. Хочешь, я расскажу тебе, какой у нас боезапас и дальность боя каждого орудийного ствола?» «Бестильник, на все-то у тебя найдутся отговорки», — буркнула звездная кошка и, помолчав, добавила назидательным тоном. «Запомни, обезьян, экипаж должен быть на местах, когда производится изменение курса, вызванное внешними помехами. На тот случай, если что-то пойдет не так». «Всего-то», — ухмыльнулся Ласло. «Вот именно, всего-то!» Фыркнув, звездная кошка переключила боковой экран в зеркальный режим и удивленно присвистнула при виде дыба на своей голове. «Вот это видок! Крайка лентяйка отдыхает!» Появившееся на ее личике огорчение сменилось энтузиазмом. «Ничего, это дело поправимое. Пара взмахов расческой, и я буду ничем не хуже принцессы Вакаи!» Пропела она бодрым тоном и, порывшись в ящичке, извлекла наружу целый ворох ленточек и заколок. Но этим дело не ограничилось. Вскоре на пульте вперемешку с разноцветной бижутерией валялись миниатюрный чурянский арбалет, изготовленный без грамма металла, длинноствольный пистолет-автомат, украшенный золотыми накладками, 6 ритуальных ножей устрашающего вида, набор колец и браслетов, предназначенных не только для украшения, и множество других предметов, назначения которых Ласло даже не знал. 107 акрилийских демонов и 1 адлилуза! Куда же запропастилась моя расческа?» — воскликнула звездная кошка, отчаявшись найти пропажу. Не спуская горящих глаз с ее арсенала, Ласло рассеянно ответил. «Не знаю, какую именно расческу ты ищешь, но одна из них торчит у тебя в волосах на затылке». «Что? Ладно, хоть какая-то польза от тебя». «Ну, спасибо». Взгляд землянина устремился к яркой точке на экране. «Слушай, киска, может, расстреляем астероид? Так, на всякий случай. Нюхом чувствую, что он с подвохом». Но его предложение не встретило взаимопонимания. «Не стоит усложнять задачу кораблю. При множестве осколков сложно просчитать оптимальный маневр по уклонению». Не сразу отозвалась звездная кошка, сосредоточенно роясь в своем разноцветном богатстве. «Ну ладно, тебе видней». «Ага, начальству всегда видней». Наконец она отложила в сторону красивый черепаховый гребень с Венеры Земли, а затем взялась заново перерывать ворох бижутерии, разыскивая ему пару. «Слава Атому! Наконец-то он нашелся! Демоны хаоса! Зуб отломился! И не один, а целых 2!» «Черепаховые гребни — хрупкая вещь. Лучше хранить их в отдельной шкатулке, где им не грозит попасть под удар чего-нибудь тяжелого. Например, того же бластера», — посоветовал Ласло. Немного посмотрев на то, как Аэлита безжалостно терзает спутанные пряди волос, он прикрыл глаза. Вой сирены умолк, и его страшно клонило в сон. «Вот черт! Нет, чтобы отправиться по местам и доспать по-человечески. Так нет, мы будем управлять и делать вид, что заняты делом», — подумал он перед тем, как провалиться в дрему. В общем-то, особых поводов для беспокойства не было. Несмотря на поднятый трезвон, в таких ситуациях корабль справлялся сам, не прибегая к помощи экипажа. Вот только на этот раз маневровые двигатели, получив соответствующую команду, почему-то сработали с опозданием. И хотя промедление длилось какие-то микросекунды, при огромной скорости корабля этого хватило, чтобы поставить их на грань гибели. К счастью, защитный экран выдержал удар астероида. Перехватив управление, звездная кошка резко повернула в сторону, но каменный гость не отставал, следуя за ними, как привязанный. Тогда в дело вступил землянин. Несколькими точными выстрелами он разбил тушу навязчивого визитера, и его многочисленные осколки сгорели в защитном поле птицы удачи. Когда угроза катастрофы миновала, Ласло от полноты чувств как следует приложился лбом о панель. Слушая его витиеватую ругань вперемешку с горячими молитвами, звездная кошка звонко рассмеялась. «Ну, обезьян, понял теперь, что правила межзвездной навигации — это тебе не пустой звук, чтобы к концу недели выучил их первый том». «Ага, прямо сейчас. Бегу и падаю», — рассердился Ласло. «Хоть сейчас признайся, что был неправ». «Нифига! Это еще бабушка надвое сказала, кто здесь прав, а кто виноват. Между прочим, я сразу предложила стрелять астероид, но ты не захотела. Видите ли, птице удачи будет сложно рассчитать траекторию маневра. Вот она и рассчитала». «Но-но, нечего наезжать на мою девочку», — заступилась звездная кошка за любимицу. «Она ни в чем не виновата. Думаю, дело не в ней». Не успела Аэлита договорить, как перед ее лицом соткался цветной узор. Таким образом, птица удачи просила прощения за ошибку, и она замурлыкала что-то ласковое в ответ. Ласло хмыкнул про себя. Он уже давно заметил, что птица удачи очень привязана к хозяйке и чутко реагирует на перепады ее настроения. И это было не игрой расстроенного воображения. У корабля имелась своя нервная система, хоть искусственная, но по сложности мало чем уступающая той, что у живых существ. В общем, если не свободой воли, то интеллектом птица удачи совершенно точно обладала. По уровню развития Ласло ставила ее в один ряд с дельфинами. Да и по своему характеру она мало чем отличалась от этих чудесных обитателей подводного мира Земли. Правда, к новому члену экипажа птица удачи относилась довольно-таки сдержанно. И понятно почему. Сложно испытывать теплые чувства к тому, кто заявляет во всеуслышание, что любая сколь угодно сложная машина – это всего лишь кусок железа, напичканный сложной электроникой. Но на этот раз на землянина что-то нашло. Стараясь успокоить странное существо, Ласло провел кончиками пальцев по бархатистой, слегка теплой панели орудийного пульта и еле удержался от радостного возгласа. Рядом с ним возник бело-голубой крохотный дельфин, сотканный из света, и с дружелюбным видом ткнулся ему в руку. Кончик его носа был таким же теплым и бархатистым, как панель. Ласло медленно раскрыл ладонь, и на ней появился крохотный мяч. Малыш отплыл в сторону и весело пискнул, требуя, чтобы с ним поиграли. Легкий щелчок, и мяч полетел в его сторону. В следующее мгновение он вернулся обратно, а над крохотным дельфином выгнулась радуга в форме футбольных ворот. После ряда безуспешных бросков усилия землянина наконец-то увенчались успехом. «Гол!» – завопил Ласло во всю глотку и запрыгал на месте, потрясая поднятыми руками. Его ликующий возглас заставил звездную кошку вздрогнуть от неожиданности. При виде сияющей физиономии помощника она не смогла удержаться от улыбки. В последнее время она частенько нарушала свое же табу, особенно когда вокруг не было посторонних глаз. «Слава Атому! Наконец-то они подружились!» — подумала Элита и погрустнела. «Жаль расставаться, но придется. Похоже, обезьян слишком ленив, чтобы учиться самостоятельно. Конечно, чутье хорошее дело, но оно не заменит нужных знаний». Звездная кошка чуть слышно вздохнула и, отведя взгляд от землянина, увлеченного игрой, озабоченно глянула на зерно хаоса, которое покоилось в небольшом углублении командного пульта. Она ломала голову. Почему оно не предотвратило встречу с астероидом, которая едва не стала для них фатальной? Интересно, почему зерно хаоса не отреагировало на опасность? Но это даже к лучшему, а то я в последнее время чего-то чересчур расслабилась, уныло подумала Аэлита, понявшая, что нельзя слепо полагаться на помощь артефакта, который до этого всегда выручал их в тяжелых ситуациях. Ладно, будем решать проблемы в порядке первоочередности. Сначала нужно выяснить, что случилось с птицей удачи, и самое главное, чем именно вызваны ее неполадки. «Эй, чего ты там тяжело вздыхаешь?» – заинтересовался Ласло и, проследив за взглядом звездной кошки, добавил. «Да ладно тебе! Нечего таращиться на него, как на предателя. Может быть, ему тоже нужно периодически отдыхать». Как только они оказались в высокоразвитом мире, да и еще поблизости от ремонтных доков, оборудованных специальными стендами для диагностики, звездная кошка решила не откладывать дело в долгий ящик и полностью протестировать бортовые системы корабля. Вдобавок она заказала новое оборудование, чтобы сменить устаревшее. Покупка обошлась им в копеечку. К тому же орбитальная станция «Рамба» брала за постой в доках солидную посуточную плату, грозя окончательно обнулить их счет. Поэтому звездная кошка спешила и чуть ли не целыми сутками пропадала в рубке управления. И все же, невзирая на ударные темпы работы, дело продвигалось медленно. Видя, что на борту такой аврал, Ласло не оставался в стороне, но в ответ на предложение помочь он получил отказ. Причем довольно обидный. Состроив вредную рожицу, Аэлита едко заметила, мол, такую ответственную работу нельзя поручать кому попало, тем более дилетанту, который по умственному развитию мало чем отличается от своего далекого предка. И все же обижаться не имело смысла. Как ни крути, а она была права. Конечно, за время совместных полетов землянин кое-чего нахватался, но больше по верхам, не стремясь вникать в тонкости процессов. По сути, он относился к славной армии наемников, которые предпочитают развлекаться, когда у них выдается свободная минутка, а не напрягать мозги. С другой стороны, самолюбие – великая вещь, временами толкающая людей на подвиги, в том числе и умственные. Вот и Ласло предпринял попытку самостоятельно восполнить пробел в знаниях. Но, увы, при всей самонадеянности вскоре ему пришлось признать, что он ни черта не понимает не только в многочисленных таблицах и графиках, но даже не улавливает смысла многих терминов. «Ксанф, выпей море», – пробормотал он и сорвал с головы чип дистанционного подключения. Хрупкому устройству, похожему на длинного паучка, не понравилось грубое обращение, и оно басовито загудело. Первым порывом Ласло было пристукнуть его, как надоедливое насекомое, но режим экономии заставил его вовремя одуматься. Он помассировал виски, чувствуя, как в них болезненно пульсирует кровь. Когда последствия многочасового бдения пошли на убыль, он снова подключился к сети рамбуанского информатория, не пропадать же оплаченному времени. Только на этот раз он выбрал не учебный, а развлекательный канал. Новостной блок показался ему слишком скучным, а вот боевик, до предела набитый разнообразными чудовищами и длинноногими красотками, заставил его забыть о времени. Ласло так увлекся похождениями героя, что не сразу заметил появление звездной кошки. Сначала его позабавила нерешительность и смущенное выражение на рожице Аэлиты, но просьба о запрещенном стимуляторе заставила его позабыть о веселье. Он нахмурился. Купленный по случаю препарат был секретом, которым он не собирался с ней делиться, впрочем, как и содержимым небольшой коробочки. Чувствуя себя виноватым, ведь пока одни бездельничали, другие работали, не покладая рук, Ласло решил оставить выяснение на потом. Он подхватил гостью под руку и потащил ее в кают-компанию. А когда звездное окошко заупрямилось, он безапелляционно заявил, что никаких стимуляторов она не получит, поскольку это те же самые наркотики. Мол, на них очень легко подсесть, но трудно соскочить. А еда не менее действенное средство. И вдобавок безопасное. Да и во время обеда Ласло основательно подпортил ей аппетит, рассказывая страшилки из жизни знакомых наркоманов, которых у него почему-то оказалось превеликое множество. А Элита даже поинтересовалась, не состоял ли он сам в рядах улетной братии. Она не стала развивать эту тему, хотя его возмущение показалось ей несколько наигранным. Во всяком случае, его лекция так запала ей в душу, что она больше ни разу не заикалась о стимуляторах. После этого случая Ласло возложил на себя обязанности добровольного стюарда. Невзирая на сердитое шипение, он чуть ли не силком кормил звездную кошку и периодически выставлял ее из рубки, чтобы она хоть немного отдохнула. Спустя пару суток она уже не слишком сопротивлялась его заботе, и он все чаще ловил на себе ее благодарный взгляд. «Ну вот, хоть в роли няньки, на что-то годен», — радовался он, стараясь не замечать уколов совести. Ведь его затея носила несколько корыстный оттенок. С некоторых пор землянин опасался, что звездная кошка терпит его присутствие лишь до поры до времени. Оказавшись в новом для себя мире, Ласло с самого начала понял, что ему необычайно повезло. Трудно было не заметить нескрываемую зависть во взглядах случайных приятелей, когда они узнавали, что парень, почти не знающий межзвездные аспиранта, числится в составе экипажа космического корабля. Как только ему удалось освоить язык, быстро выяснилось, в чем здесь дело. Правда, сообщение доброжелателей вряд ли можно было отнести к разряду божественных откровений, поскольку везде и во все времена работодатели предпочитают спецов, имеющих опыт работы за плечами. Тем не менее, повсеместное удивление окружающих вызвало у Ласло беспокойство, наводя его на странную мысль, что имперцам не знаком инстинкт кумовства, принятый на Земле. Ну а поскольку чужая душа потемки, особенно такого необычного существа, как звездная кошка, он попытался прощупать почву под ногами. Но на все его осторожные расспросы та отделывалась смешками. Мол, наше дело хозяйское, пока работник устраивает, его терпят, невзирая на кучу недостатков. Тогда Ласло сменил тактику. Рассказав какой-нибудь случай своей жизни, он с выжидательной миной посматривал на собеседницу. Поначалу Аэлита по-прежнему отшучивалась, но землянин был настойчив, и постепенно дело пошло на лад. Видимо, ей хотелось выговориться, а может, ее подкупила его искренняя заинтересованность. Конечно, она рассказала далеко не все, но ее увлеченность повествованием и частые оговорки помогали внимательному слушателю, а Ласло был само внимание, легко восстановить недостающие детали. Впервые они разговорились во время совместного ужина в кают-компании. Тогда и выяснилось, что Аэлита родом из пограничья, которая числилась прибежищем контрабандистов, пиратов и прочего преступного элемента. Короче, это было самое настоящее Эльдорадо, земля, обетованная для рыцарей удачи, что сразу же подогрело интерес землянина к рассказу собеседницы. Конечно же, в пограничье жили и добропорядочные граждане, но им приходилось нелегко. Меориду, родную планету Аэлиты, периодически будоражила от смены властей и глобальных кризисов, вызываемых целым букетом разнообразных причин, как правило, экономических и политических. Вносили свою посильную лепту и волны массовой миграции, вызывающие периодические междоусобные войнушки. Но однажды заполыхало так, что мирные жители, спасаясь от творящихся ужасов, бросились бежать, куда глаза глядят, и кому повезло, те покинули саму Меориду. Семья Аэлиты оказалась в рядах счастливчиков. Но когда приютивший их корабль отошел от окрестностей планеты и уже готовился к гиперпрыжку, на них напали силы так называемого возмездия Бурнала. Немногих беженцев, оставшихся в живых, спасла флотилия летучих кошек Карнатона. Флагман, возглавляемый благородной леди Луару Мааме Дарир, первым вынырнул из-под пространства и застукал доблестные силы возмездия Борнала за весьма некрасивым занятием. Юркие истребители, отделившись от корабля-матки, звено за звеном неспешно расстреливали беспомощный гражданский лайнер. Таким способом они не столько истощали энергию его защитного поля, сколько развлекались, целя по жизненно важным узлам. Увидев творящееся безобразие, леди Лауру сходу приказала вступить в бой. Храбрые повстанцы тут же дали дёру, не дожидаясь, когда имперский бронированный кулак расквасит им нос. Но им не удалось уйти от провозглашаемого ими возмездия. Летучие кошки Эрнатона пустились по следу негодяев и, несмотря на эфирные вопли о нарушении договора о невмешательстве в дела суверенной звездной системы, без всякой жалости их уничтожили. Алмаз Керри, флагман летучих кошек Эрнатона, не участвовал в этой операции. Он взял на себя спасательную миссию. Как только челноки причалили к гибнущему кораблю и взломали его обшивку, леди Луару первой бросилась в искореженные коридоры, забитые плавающими трупами. Гравитационный двигатель отказал одним из первых, поэтому было так много погибших. Жители планеты, впервые оказавшись в невесомости, беспомощно барахтались на месте. Вдобавок, среди беженцев было много стариков и детей. Опасаясь за жизнь леди Луару, личная охрана попробовала ее остановить. Но, натолкнувшись на горящий взгляд своей госпожи, старший поклонился и отступил в сторону. Не потому, что она имела право его пристрелить, просто он понимал и уважал ее чувства. Ведь леди Луару искала дочь. Именно из-за нее и была организована эта экспедиция. Как только пришло известие о том, что леди Койра высадилась на Мириаде, леди Луару, которая на тот момент была главой клана летучих кошек Карнатона, сразу же бросилась в приемную имперской канцелярии. Несмотря на многочисленные бюрократические препоны, она каким-то чудом сумела добиться высочайшей аудиенции. Неизвестно, о чем они беседовали целых 4 часа, но император дал свое высочайшее разрешение. Хотя такая экспедиция серьезно нарушала правовые нормы Галактического Содружества. Разыскивая выживших на несчастном лайнере, леди Луару очень надеялась, что взбалмошная девчонка находится в добром здравии и прячется где-то на планете. Тем не менее, она не забывала осматривать умерших. И когда на ее пути попадался сильно изуродованный труп, она на мгновение замирала, пытаясь определить на расстоянии, кто перед ней – мужчина или женщина. Но как только генетический сканер показывал, что это не дочь, она облегченно переводила дух и шла дальше, чтобы снова провалиться в бездну отчаяния при виде очередной страшной находки. Спустя сутки спасатели тщательно обыскали весь корабль. Леди Койру они не обнаружили, зато спасли несколько сотен беженцев, подчас рискуя собственными жизнями. Чтобы пробраться сквозь груды искореженного металлопластика, им приходилось снимать тяжелые скафандры и двигаться налегке. Вдобавок, многие из беженцев оказались тяжело ранены, что создавало дополнительные трудности при их транспортировке. В числе прочих спасенных оказалась крошечная Шеда. Так чистокровные звездные кошки называли собратьев, изуродованных генетическими экспериментами. К всеобщему удивлению, девчушка оказалась жива. Хотя из беженцев погибли все, кто находился в трюмах и коридорах. Выжили лишь те, кто забаррикадировался в каютах и небольших подсобных помещениях, да и то далеко не всех. Силы возмездия Бурнала практически разворотили весь правый борт несчастного корабля. В том, что девочка выжила, не было чуда, конечно, если не считать таковое самоотверженность любящих родителей. Засунув дочь в пластиковый пакет, они примотали его горловину к отверстию воздуходува, а подходы к нему забаррикадировали своими телами. Несмотря на удушье, даже в смерти лицо ее отца сохраняло жесткое выражение. Оружие в его закостеневших пальцах и плавающие вокруг трупы показывали, что он до последнего боролся за жизнь дочери. На лице ее матери застыло совсем иное выражение. Взгляд совсем молодой звездной кошечки, устремленный на дочь, был полон ласковой нежности и тревоги. На ее виске темнело небольшое отверстие. Видимо, муж в последний момент избавил ее от мучений. «Самоотверженность и любовь в высшей форме», — тихо проговорила леди Луару. Эта трагическая картина так подействовала на нее, что она приказала похоронить родителей и девочки с соблюдением всех церемоний, принятых в клане летучих кошек Арнатона, а девочку взяла на свое попечение. Рассказав об этом, моя Элита грустно улыбнулась. Вот так презренные шеды впервые удостоились неслыханной чести. Чтобы скрыть волнение, она схватила бокал с мятной настойкой. Он оказался почти пуст, и Ласло потянулся за бутылкой. «Понятно. Выходит, у вас тоже существуют расисты», — заметил он. «О, нет!» — запротестовала звездная кошка. «Перед законом мы все равны». «Ну-ну, где-то я уже слышал эту песню. Причем не единожды». На лице землянина появилось жесткое выражение. «Только равенство на словах нисколько не мешает политикам убивать и гнать из страны людей, имеющих отличия по национальному или культурному признаку, не говоря уж о расистах всех мастей, которые самоутверждаются за счет тех, кто не может дать им сдачи». «Не знала, что ты так интересуешься политикой», — удивилась Аэлита, глядя на помрачневшее лицо собеседника. Ласло приоткрылся ей с другой стороны. До этого она считала его рыцарем удачи, который, кроме своей выгоды, ничем другим не интересуется. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», — сухо заметил землянин. «Мама тоже так говорит». А Элита разом отпила полбокала и довольно облизнулась. «Бррр, какая вкуснятина! Ты не прав. Нечего сравнивать дикие нравы вашей планеты с империей Ирнайт. У нас процветают закон и порядок. К счастью, у большинства наших граждан хватает ума держать негативные эмоции под контролем. А у кого свербит в одном месте, живо излечиваются, получив публичное порицание». Ласло усмехнулся. «Ты шутишь? Что это за наказание? Нет, чтобы снабдить лобное место соответствующим инструментарием, типа колодок, и всыпать по мягкому месту, а так курам насмех. Постоял денек на всеобщем обозрении, и все дела». «Ну-ка, долей!» — Аэлита протянула ему бокал. «Закон не шутит. Не так все просто, как тебе кажется». Она зябко передернула плечами и, залпом выпив, сама потянулась к бутылке. «Видишь ли, следующим этапом наказания будут общественные работы, а затем рудники в космосе. Пожизненно». «Вот это другое дело!» — одобрил Ласло и попытался убрать бутылку с настойкой, но звездная кошка оказалась проворней. «Хватит пить!» — проворчал он. «Лучше расскажи, что было дальше. Итак, насколько я понял, твоя приемная семейка не жаловала генетических собратьев. Значит, тебе пришлось нелегко». «Нет. Впрочем, ты прав. Знаешь, как это противно, когда чистокровные смотрят на тебя, как на ничтожество!» Элита всхлипнула. «А это сволочь, братец Егмир!» Она стукнула кулачком по столу. «Ты не поверишь, но в детстве он никогда не смотрел в мою сторону, словно я кусок дерьма или пустое место. Представляешь, как только видел меня за столом, так сразу разворачивался и уходил. Вот гад! Ну скажи, что я ему сделала плохого? Моя вина лишь в том, что я уродилась не такой, как он». Она уронила голову на руки и заплакала. Навзрыд. Переполошившись, Ласло засуетился вокруг нее. Чтобы хоть как-то успокоить плачущую малышку, он обозвал господина комиссара всеми пришедшими на ум ругательствами. Когда он пообещал набить ему морду, а затем живьем снять шкуру и повесить ее над кроватью, рыдания смолкли. «Правда, что ли?» Подняв голову, Аэлита вытерла слезы и широко улыбнулась. «Спасибо, обезьян. Вообще-то ты не лезь к Егмиру, а то тебе не поздоровится. Когда-нибудь я сама набью ему морду. А что? Это мысль». Воодушевившись, Она вскочила на стол, оттуда перепрыгнула на буфет, а затем спрыгнула вниз и с рычанием припала к полу. «Рррр, порву задаваку на кусочки! Пусть только посмеет хоть раз посмотреть на меня свысока, я с него шкуру спущу!» «Может, не нужно?» Ласло с опаской глянул на звездную кошку, вошедшую в раж. «Думаю, с господином комиссаром можно иметь дело. Он хоть и сухарь, но держит свое слово. К тому же, мне кажется, что ты ошибаешься. Судя по тому, как он подпрыгнул в кресле, заслышав твой голосок, вряд ли ты ему безразлична». «Думаешь?» Рожица звездной кошки озарилась такой надеждой, что землянину стало неудобно. «Господи! А Элита, сколько тебе лет?» Не удержался он от вопроса, который уже давно вертелся у него на языке. 27 по рамбуанскому летоисчислению. А что?» «Выходит, мы ровесники. Прости, но иногда мне кажется, что ты тинейджер». «Ну и дурак», — обиделась звездная кошка. «Ладно, я иду спать, а ты заступай на вахту». «Хорошо, поговорим в другой раз». «Вот еще. Больше я ничего не расскажу». Несмотря на обещание, Аэлита все же не удержалась, и Ласло услышал продолжение истории. Леди Луару еще долго искала дочь. Что забыла леди Койра на неспокойной планете, так и осталось тайной, покрытой мраком. Своевольная звездная кошка, которую какая-то нелегкая занесла на Миориду, видимо, сгинула в огне гражданской войны. Она так и не объявилась. Ни живая, ни мертвая. И спустя 2 года леди Луару нашла в себе силы справиться с горем. Вернувшись на Рамбо, она на ближайшем совете клана летучих кошек Карнатона объявила о вводе нового члена в семью Дарир. При виде растерянной девчушки, стоящей в священном круге выбора, поднялся страшный шум. Некоторые из старейшин перекинулись в звериный облик и злобно оскалились. Но леди Луару умела настоять на своем. Воспользовавшись древним обычаем, она пошла на неслыханное дело и объявила 5-летнюю Шеду хранительницей души умершей дочери. Это было право матери, освященное веками, и железный аргумент в споре, который в конце концов и решил дело в ее пользу. «Вот так я стала членом семьи Дариров», — с гордостью заявила Элита. «Конечно, временами приходилось нелегко, но я нисколько не жалею об этом. Ты не думай, мама не давала меня в обиду». Она засмеялась. «Ты бы видел, как от нее доставалось Ягмиру. Но он упрям, как стадо кролов. Если уж решил, что я... Ай, да ладно, к демонам хаоса детские обиды». Размышляя над мотивами поступка леди Луару, Ласло пришел к выводу, что та удочерила Шеду не без задней мысли. Средства массовой информации на Рамбо периодически сообщали о болезни старого императора. Недуг развивался медленно, и все же жизненный срок, отпущенный врачами высокородному пациенту, подходил к концу. Император постепенно угасал, все чаще впадая в беспамятство. Ну а поскольку его власть хоть и была пожизненной, но не передавалась по наследству, то после его смерти предстояли выборы преемника. Поэтому в последние десятилетия соперничество самых могущественных кланов ужесточилось. Каждый из них желал выдвинуть своего представителя на этот высочайший пост. Не составляло большого труда узнать, что богатейший клан летучих кошек Карнатона является очень влиятельной фигурой на политической арене Рамбо. Вдобавок, Аэлита упомянула о том, что леди Луару с самого начала знала о болезни императора, имеющей наследственный характер. Поэтому ее поступок имел двоякое значение и мог толковаться по-разному. С одной стороны, он ронял престиж клана летучих кошек Карнатона. С другой стороны, это был неплохой ход по привлечению кланов Шеду на свою сторону. Ведь формально они имели равные права с чистокровными звездными кошками, и их голоса могли быть решающими при выборе нового императора. Ласло больше не удивлял тот факт, что Аэлита владеет таким страшно дорогим удовольствием, как личный звездолет. Другое дело, что он не понимал, почему она болтается в космосе, ища себе приключений. Он осторожно спросил ее об этом, но она презрительно фыркнула и, задрав нос, ускользнула из каюты. В общем-то, ответ лежал на поверхности. Чтобы наладить отношения с сыном, наиболее вероятным кандидатом на пост императора, как подозревал Ласло, леди Луару нужно было избавиться от постоянного раздражителя в семье. Поэтому она подарила приемной дочери такую дорогую игрушку, как собственный звездолет. Хотя Аэлита не показывала виду, ее положение в семье Дарир было таково, что ей можно было только посочувствовать. Вот только показывать этого было ни в коем случае нельзя. Гордая звездная кошка не перенесла бы такого унижения, и Ласло, не желая испытывать судьбу, больше не расспрашивал ее о приемной семье.